5 лет прошло с тех пор, как начинали мы. И вот 5 лет спустя фанаты вместе с нами. Вы повзрослели, стали мужиками, матерями. Мы читали рэп, несмотря на материальную сторону бюджета. До сих пор мы в гетто посвящаем треки пацанам, которые не увидят лето. Наши диски на продажу, но не наши души. А Дима до сих пор поднимает мыло в душе. Мы решили, будет биф, значит будет биф. Мы решили, будет мир, значит будет мир. Если бы не Джинник, то не было бы оптики. А теперь, предатели, грызете себе локти. Вы что, не в нашей вы команде и не носите команду, а всего лишь выполняете приказы и команды. Главное, что фаны с нами, говорю вам честно. Посвящаю трек тем, кто ценит наше творчество. Где-то там начинали свой путь мы. На нем была грязь, лужи и камни. Шли пустыней, устали глотать пыль, но добились высоты вы с нами. Где-то там начинали свой путь мы, на нем была грязь, лужи и камни. Шли пустыней, устали глотать пыль, но добились высоты вы с нами. 2004 год, я помню, как вчера, как отцом смеялся надо мной, когда писал свои текста. Я теперь смотрите, вот я в андеграунде звезда. Тогда пытался сделать то, что сам поди не знал я. И мне никто не помогал, тогда еще не было Дона. Тогда еще не было Сома, стоял один у микрофона. Назвал себя МС Артемом, тогда Сома еще звали Ромой. Бенни Крик был РП, Джинекс не существовал. Рэп для меня был как раз вот, не были в текст нужны слова. Мои глаза начали пылать огнем постепенно. И меня звали все МС Артем, я стал рэпером. Затем услышал новый трек от пацанов, я в первый раз. Это Сом, это Макс, это Вовка, это Стас. Пацаны мне предложили, подключайся. С того дня я стал новым Genius Crew участник. Где-то там начинали свой путь мы. На нем была грязь, лужи и камни. Шли пустыней, устали глотать пыль, но добились высоты вы с нами. Где-то там начинали свой путь мы. На нем была грязь, лужи и камни. Шли пустыней, устали глотать пыль, но добились высот и вы с нами. Я оглянусь назад, за мной дорога, на ней камни. Она ведет из ада в сад, и Джинник за отряд. Не раз вам сили мы с ментами, не жалко это время, парни. Тоска в глазах, мне 26, я плотно стою на ногах. Добился уважения на блоке, на кулаках. Хочу свой бенц, и эта цель не на горах. Осталось накопить совсем немного, ну а пока. Я уже 5-й год за родыком микро. Немного подустал, ведь по пути без отдыха идем. Меня хранит Господь, я хожу под ангела крылом. Молитва на устах, дай Бог еще не раз. Мы фитонем в глазах искра. И я читать пока не перестал. Я делаю рэп по душе, не нужен пьедестал. Хороший бит, бутылка пива, сигарета, белый лист. И мысли словно паутина по бумаге расползлись.